Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает, что я не люблю. Просыпаться рано утром для меня бывает трудно. Эти первые минуты просто беда. Так не хочется вставать, дай мне 5 минут. Тебя я крепко обниму, дела подождут. Нас с тобой не будет мучить мой мобильный на беззвучном. Доступен пока. Открывай глаза, спящая красавица. Поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, буди, буди, пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил. Ты буди, буди, буди, пока крутишь бигуди. Учебу приведи, и тебе пора идти. Ты буди, буди, буди, пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил. Ты буди, буди, буди, пока крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти. Мой будильник сходит с ума, ее пойму. Ведь сегодня опоздать просто не могу. Чтоб не проспать, завожу ее снова и снова. Пускай весь мир подождет, мы останемся дома. Открывай глаза, спящая красавица. Поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, буди, буди, пока крутишь бигуди. На работу приведи, зачем тебя я заводил. Ты буди, буди, буди, пока крутишь бигуди. На учебу приведи, и тебе пора идти.